его голосе прозвучали такое презрение и ярость, что Сварогу стало не по себе. «Не совсем», — сказал Сварог. «Верить или нет — дело ваше, но у меня серьезное дело, и я не ищу ссор, если мне их не навязывают». «Я вам не собираюсь навязывать ссору». «Тогда зачем же вы на меня вызверились?» — тихо, даже ласково спросил Сварог. «Никого не трогаю, пью вино, честно сказать, по весьма печальному поводу». «Простите», — сказал князь, — «я понимаю, что лично вы ни в чем не виноваты». «А кто виноват и в чем?» Князь прошел к столу, налил себе черные драконьи крови, постоял с чаркой в руке, резко задрав голову, осушил до дна, повернулся к Сварогу. «Все хуже и хуже. Они уже начали оборачиваться людьми, и кто-то помогает им пересекать реку. Думаете, не найдутся люди, которые станут им помогать?» «Ну, не столь уж я хорошего и высокого мнения о человечестве», — сказал Сварог. «Конечно, найдутся. Уже нашлись. Чего вы от меня-то хотите?» Князь схватил его за рукав, приблизил яростное и упрямое, совершенно мальчишеское лицо. «Я сам не знаю, чего хочу, но их нужно остановить. Вам уютно и спокойно там, наверху. Вас все это не касается. А мы живем здесь и отступаем, отступаем. Они уже расхаживают по эту сторону реки». «Я понимаю», — мягко сказал Сварог. «Но я, честное слово, не могу поубивать их всех. Одному такое не по силам. Я просил аудиенции у императрицы», — сказал князь. «Здесь, понятное дело, нет имперского наместника, пришлось ехать в Ронеро. Мне ответили, что Ее Величество удостаивает аудиенции лишь правителей юридически признанных государств. Понимаете? Мы, здешние властители, имеем все права вольных ярлов, можем возводить в дворянство, но нас как бы не существует. Имеющие глупость здесь обитать, словно бы призраки, с юридической точки зрения». «Ну, она же наверняка не знала о вашей просьбе», — сказал Сварог. «В таких случаях наместник сам решает». «А разве нам от этого легче?» «Конечно, мы всегда можем перебраться в какой-нибудь из соседних государств, принять подданство. Многие так и поступили. Я, несомненно, останусь при прежнем титуле. Но здесь наша родина. Мы хотим жить на родине, однако не в силах отстоять ее сами. А для вас смести их с лица земли было бы детской забавой». «Положенница», — подумал Сварог. «Кто бы мог представить, что придется принимать упреки за всех благоденствующих сейчас в небесах? Не рассказывать же ему свою историю. Даже если поверит, то чем ему это поможет? Князь ему нравился. Из таких сопляков, бывало, получались отличные солдаты, если только их не убивало в первом же бою». «Иногда, кажется, я сойду с ума», — сказал князь. «Или соберу людей. Мы переправимся через реку и постараемся перебить их, сколько сможем». «И много вы соберете людей на такое предприятие?» «Мало. Но нет сил сидеть и смотреть. Нет терпения ждать, когда сбудется пророчество. в него уже и не верят».